Глава третья. После спокойного первого утра торговля быстро начала набирать обороты. Заведение никогда не было переполнено, но уже со второго дня работы не пустовало, причем с самого утра и до закрытия. Фантастика. Проблема была в том, что по мере того, как дела налаживались, у меня появлялось время задуматься о других вещах, например, о мандаринах. Мне еще предстояло так много о них узнать. Почему, скажем, Алекса, когда в отношениях с ней забрезжила надежда, прислала мне потрясающе спелый мандарин? В конце той первой недели мне позвонила женщина и приятным голосом сообщила, что мой телефон узнал у Алексы. Звонила очаровательная малышка Виргиния, девушка со съемочной площадки. Я хочу сказать, вот вам пример мандарина, который в некоторых ключевых зонах обнаруживает все признаки грейпфрута. И что Алекса предлагала мне с этим делать? Вывести девушку в свет и поговорить об условиях работы во французской киноиндустрии? Нет, конечно. Алекса наверняка знала, что произойдет, поэтому позволила Виргинии беспрепятственно следовать за своими инстинктами. Но что это были за инстинкты? На следующий день после звонка, в субботу, я пригласил ее поужинать в отличный ресторан африканской кухни возле Бастилии. Подавали острое, жаркое, густое североафриканское вино, тягучие сладости, так что у Виргинии был шанс продемонстрировать мне, что она не стесняется облизывать на людях пальцы. Первым же движением языка она заставила всех парней за другими столиками поперхнуться от зависти. Потом она повела меня в тускло освещенный бар за углом, где потолок был декорирован женскими бюстгальтерами. Это предсказуемо вывело нас на дискуссию о женском нижнем белье с акцентом на вкусовых пристрастиях самой Виргинии. Через дорогу был еще один бар с длинными низкими диванами, где двое малознакомых людей могли расслабиться, переместиться в неосвещенный угол и проверить, насколько им приятно прикасаться друг к другу и целоваться. В такой обстановке, естественно, вставал только один вопрос — к тебе или ко мне? После короткой поездки на такси в 20-й округ мы уже бежали на перегонки с гормонами на верхний этаж квартирки студии Виргини. Лучшие мандарины, разумеется, те, которые легче всего очищать от кожуры. И на Виргинию в этом смысле ушло всего 3 секунды, после чего она уже была в постели. И вот тут наступил черед экзотических звуков. Каждое прикосновение моих пальцев рождало новое слово. Некоторые слова были созвучны блюдам, которые мы совсем недавно заказывали в ресторане. «Шиш», «киф», «муах». Другие были французскими, и Виргиния произносила их нараспев. «Хорошо», «помедленнее». И еще одно, которое я слышала раньше, но с удовольствием послушала еще раз. «Да». «Вау», — выдохнул я, когда мы с Виргинией были выжаты, как мандарины. «Хочешь остаться?» — спросила она. «Я не против, если ты пойдешь домой, но ты можешь остаться». «Я хотела бы остаться, да?» «Поспать на настоящем матрасе с реальной женщиной было бы здорово, да и завтрак мог оказаться забавным приключением». «Я должна предупредить тебя, не подумай, что я ищу бойфренда». Виргиния, приподнявшись на локте, смотрела на меня трогательно и виновато одновременно, как зачастую смотрит женщина после секса, даже если ей не в чем себя упрекнуть. Она потянула за крестик, который упорно не хотел покидать своего места в ложбинке между грудей, и я не осуждал его. Ложбинка оказалась еще лучше, чем я себе представлял. У Виргинии были восхитительные груди, из тех, что провоцируют на всякие непристойные игры. «Нет», — Виргиния покачала головой. «Нет, я только что рассталась с бойфрендом. Он мне действовал на нервы, такой зануда. Я рассказала своим подругам про тебя», — прибавила она. «Они мне посоветовали. Давай вперед, оторвись с ним на полную катушку». «Что ж, передаем благодарность от меня», — сказал я. И тут же, пораженный внезапной мыслью, спросил. «А Алекса советовала тебе это, когда давала мой телефон?» «Нет, она мне не то чтобы подруга. Мы просто познакомились на съемках». «А она что тебе сказала обо мне?» «Да ничего». «О». Виргиния неправильно истолковала мое смущение, решив, что я обиделся. «Но я могу сказать, что она тебе симпатизирует», — поспешно прибавила она. «Я вижу», — сказал я, хотя ничего похожего не просматривалось. «Тебе вовсе не обязательно оставаться, я не обижусь. Но было бы весело, если бы ты остался. Как ты думаешь?» «Да, думаю, что да». «Вот и хорошо. Тебе нравится, когда я беру свои груди так и так?» Не было никакой необходимости подтверждать то, что было понятно и без слов. Но я все изводил себя сомнениями. Действительно ли это то, чего от меня хотела Алекса.